На них есть имена знаменитых писателей, композиторов, художников, полководцев, общественных деятелей, артистов. Но есть имена совершенно никому неизвестных людей. Какой-нибудь писарь перебелил комедию Гоголя. Пожалуйста, имя его можно будет найти в картотеке Мадзалевского. Какой-нибудь станционный смотритель отметил подорожную Пушкина. Его имя можно найти в картотеке Мадзалевского. После смерти Мадзалевского эту картотеку передали в Пушкинский дом. Она представляет собой такой шкафик с низкими плоскими ящиками, разделенными на множество отсеков, набитых маленькими карточками, заполненными рукой Мадзалевского. Всякий, кто работает по истории русской литературы и русской культуры, приезжает в Пушкинский дом и прибегает к услугам этой картотеки. Полез и я туда. Если Мадзалевский хоть раз в жизни встретил имя Натальи Федоровны Ивановой в какой-либо книжке, значит, он выписал его на карточку, и значит, я непременно обнаружу его в картотеке. Но, как я и думал, меня ждала неудача. Никакой Натальи Федоровны Ивановой в картотеке Мадзалевского нет. Это значит, что собрать о ней даже самые скупые сведения будет необычайно трудно. Я даже не знаю, например, когда она родилась. Правда, про Загорскину в «Странном человеке» сказано, что ей 18 лет. Если допустить, что Лермонтов так все и изобразил в пьесе, как было в действительности, ну так... возьмем это как рабочую гипотезу, то значит НФИ в 1831 году тоже было 18 лет. Это значит 1831 минус 18, 1813, значит она родилась в 1813 году, а Лермонтов родился в 1814. Значит, она была годом старше его. Это уже что-то очень правдоподобное. Так, а что можно еще извлечь из текста «Странного человека»? Снова перелистываю драму, отчеркиваю любопытную деталь. Приятель Арбенина спрашивает про Загорскиных. Их две сестры? Отца нет? Так ли? Так, отвечает Арбенин. Ага. Значит, если в драме изображены подлинные события, то весьма возможно, что у НФИ тоже была сестра и тоже не было отца. То есть как так не было? Она же не могла родиться без отца. В 1813 году, когда она родилась, отец должен был быть. И звали его, как нетрудно сообразить, Федором Ивановым. Другими словами, мне нужен такой Федор Иванов, который в 1813 году был бы еще жив, а к 1831 году уже умер, и чтобы у него было две дочери. И посмотреть, и попримерить, не подходит ли он в отцы НФИ. Еду в Пушкинский дом, просматриваю в картотеке Мадзалевского всех Ивановых, выбираю из них всех Федоров и узнаю, что один из них... умер в Москве в 1816 году. Такой Иванов подходит.